Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 8, защитная молитва Нараяна Кавача. Текст 20. Перевод стиха. «В начале дня пусть защитит меня своей палицей Господь Кешава. Во второй части дня пусть меня хранит Господь Говинда, всегда играющий на флейте. В третьей части дня пусть защищает меня Господь Нараяна, владыка всех видов энергии. А в четвертой части дня Господь Вишну, разящий врагов своим диском». Комментарий его божественной милости Шри Шримад Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. В ведической астрономии принято делить день и ночь не на 12 часов, а на 30 кхати, периодов по 24 минуты. Обычно каждую половину суток делят на 6 периодов по 5 кхатхи. В каждую из 6 частей дня и ночи, обращаясь к Господу за защитой, надо называть его определенным именем. Так первой частью дня повелевает Господь Кешава, владыка священной Матхуры, а второй – Говинда, владыка Вриндавана. «В начале дня пусть защитит меня своей палицей Господь Кешава. Во второй части дня пусть меня хранит Господь Говинда, всегда играющий на своей флейте. В третьей части дня пусть защитит меня Господь Нараяна, владыка всех видов энергии. А в четвертой части дня Господь Вишну, разящий врагов своим диском». Итак, говорится, что в астрономии, в ведической астрономии, существуют свои измерения времени, не только суток, или не только дня и ночи, но также и времена года, если вы знаете, также меняются различия сторон света, карта небосвода, положение разных планетарных систем, и это практически различается, и теоретически, и практически различается с данными современной науки. Но это различие наступает лишь в силу взгляда. Есть такое выражение, что нужно рассмотреть предмет с разных сторон. Если мы однобоко что-то видим, то мы можем не понять, как предмет выглядит с какой-то другой стороны. Как вот даже фотографии мы делаем куда-нибудь, просят профиль и фас. Потому что фас может быть таким образом выглядеть, но когда вы увидите человека в профиль, это не он. Или наоборот. Это не просто так, такова игра, игра объектов. Поэтому человек в профиль может выглядеть одним образом, наше лицо, но фас совершенно другим. Точно так же небосвод, когда мы находимся на какой-то точке, и эту точку считаем центром, и мы рассматриваем что-то с позиции Земли, допустим, геоцентрический, то это так выглядит. Когда мы смотрим, допустим, с какой-то другой точки, не с Земли, а, допустим, с Луны на что-то, тогда совершенно другое восприятие. Или мы смотрим с позиции Солнца на мир. И поэтому говорится, что некоторые шастры описывают видение полубогов. Мы не можем понять, как они видят. Они видят землю плоской, они видят эти все варши и так далее. И великие мудрецы, говорится, также видят. То есть они приобретают зрение полубогов. То есть они рассматривают сверху вниз все. Более того, они не просто так, как мы. Мы можем подумать, ну да, сейчас мы с горы посмотрим, и в общем-то все становится плоским сразу. Нет, как бы мы высоко не вознеслись со своими качествами, то мы остаемся в таком же определенном видении и восприятии. Как это говорится, чувство, ум и пространство. Когда меняется пространство, изменяется наше чувство и наш ум. Вот почему говорят, что человек может изменить свои чувства, допустим, он страдает, он может изменить внешнее что-то, пространство, в пространстве какие-то объекты находятся. Если сменить, то это сразу окажет совершенно другое влияние на чувства, и таким образом окажет совершенно иное влияние на наш ум. Иногда говорят, надо сменить обстановку, надо куда-то выехать, или надо кого-то не видеть, да и подольше. Как в народе говорят, с глаз долой, из сердца вон. Это чувственный уровень. То есть очевидный. Почему называется пратьякша? Акша означает окша. Это зрение, око, глаза. Пратья означает посредством. Посредством очевидного. То есть посредством ощущаемого чувствами. Нашими несовершенными чувствами. И поэтому, когда объекты меняются, чувства наши меняются. Мгновенно. Как дети. Меняете объекты, допустим, ребенок капризничает, дайте ему мороженое, и он все довольный. У него сейчас только были глобальные проблемы, но вы даете ему мороженое, и он счастлив. Женщины также. Очень глобальные проблемы, но вы что-то даете, и сразу счастье воцаряется, спокойствие и так далее. То есть надо просто понять чувства, что за чувства, и как эти чувства удовлетворить таким образом, чтобы погасить какую-то такую огромную чувственную проблему. Огромную. Кажется, что проблема вообще неразрешима. Как Бхактиапама Махарадж меня учил. Да, он меня учил так. Он говорит, надо исполнять желания людей, находящихся на сентиментальном уровне, то есть на чувственном уровне, вот таким образом. И он привел мне пример, как маленький ребенок идет с мамой по городу. И ребенок, он находится на чувственном уровне. И мама-то тоже-то, в общем-то. Но все-таки мама, у нее чувства уже такие, как бы, развитые. Она может понимать. Ребенок еще не понимает, что чувства, они сочетаются с возможностями. А мама, она понимает, что желать и иметь возможность, это как бы разные вещи. Помните, да, как в этом, в тосте-то? Кавказской пленнице. Он говорит, хочу купить корову, но денег только на козу. Но козу купить не хочу. Таким образом, давайте, так сказать, он говорит, ну, то все, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Это другой уровень чувств. Это также чувственный уровень. Но там есть разум, немножечко разума. Почему? Потому что возможности. Человек учитывает возможности. Не только желания, но и возможности. И эти возможности реальные достаточно. И мама знает возможности. Она тоже хочет. Она тоже капризничает. Но она знает возможности. Свои возможности. Ребенок не знает возможности. Ни своей, ни мамины, ничего. Он просто хочет и все. Он пока такой желающий. Пожиратель. И мама ведет ребенка за ручку. И ребенок что-то красивое видит, объекты же. У него мгновенно меняется настроение, потому что ребенок познает мир. Все, объекты, объекты. У него есть желание что делать? Наслаждаться. Все. Больше ничего нету. Одно желание – наслаждаться. Поэтому дети, вы видели, да, они все в рот тянут. Анумая, то есть они все познают мир не только через увиденное, но им надо услышать, что они все везде слушают. Все говорят, ну-ка иди отсюда, не слушай. Они везде лезут, что-нибудь говорят. Они все время подсматривают. У них все чувства, они познают. Что же они познают? Они познают мир чувств. Чувственный мир. Чувства их включены, и вот они везде, знаете, под дверями там стоят, все время выслушивают, все время подсматривают, они добра всем желают, ну и так далее. Ребятишки они все такие. И ребенок идет и видит что-то такое красивое. Представим, саксофон. Видели саксофон в магазине? Такой начистенный, блестит. Очень сильно на глаза влияет. Как сорока человек он такой. Маленький. И он саксофон видит. А саксофон знаете, сколько стоит? Это кошмар. Сумасшедшие деньги. И он говорит, о, мама, давай это купим. И мама, она такая разумная. Она говорит, конечно, даже нет проблем. Просто если мы сейчас с тобой еще немножко пройдем, там будет еще красивее. Он говорит, а как это называется? Она говорит, саксофон. Он говорит, давай купим, давай. Она говорит, конечно купим, даже речи нету. Но вот в том магазине, я точно знаю, есть еще красивее предмет. И ребенок, он устремляется, потому что он доверяет маме. И он дальше, они приходят, там, допустим, идут мимо автомобильного магазина. А они идут вообще к бабушке на блины. И они проходят мимо автомобильного магазина. И там такая красивая, шикарная машина. И ребенок говорит: мама, все, давай купим, давай, хочу машину. Она говорит: конечно, даже не беспокойся. Обязательно купим в следующем магазине. И ребенок весь, он же про саксофон забыл, он думает об машине. Блин, сейчас машину в следующем магазине. Он доверяет матери. И они идут дальше. И проходят мимо магазина, где очень красивые игрушки. Не саксофоны, а игрушки. Какой-то там Чебурашка там или кто там, ну что нравится ребенку. И он: хочу это! А игрушек-то много? Это хочу! Она говорит: ну подумай. И он: это хочу! Она говорит: давай, думай. Потому что если я это куплю, уже смотри, вон то тебе не куплю. Он устремляется к той. Она, мать смотрит, еще что-то лучше находит специально. И говорит: он это! Она говорит: смотри, а это-то еще лучше. Он: да, это! И она начинает его изводить. И у него в голове все уже перепуталось, он уставший такой. И она говорит: знаешь что, сынок, давай ты пока подумай, что все-таки тебе купить, саксофон, машину или игрушку, что-то одно мы купим. И он весь в растерянности, он вспоминает саксофон. Ну что, для ребенка игрушка это лучше, но самая лучшая игрушка стоит сумасшедших денег. И он начинает, и он самое что-то лучшее находит. И он говорит: давай купим. Она говорит: конечно. И тут они проходят мимо, и она, мать говорит: вот там мы купим. И ребенок уже устал, потому что он напрягся. Суть не в том, что он физически устал, а ему дали выбирать. Когда женщине дают выбирать тоже, она устает очень сильно. Мгновенно устает. Все силы покидают ее сразу. Что такой напряг это выбрать, представляете? Это же целое дело. Поэтому они по магазинам все время ходят. Да, вы можете не понять, почему женщина все время ходит по магазинам, по рынку, цены, и все в голове все это перепутает. Она говорит: я так устала, я была на рынке. Я так устала. Для мужика, да, на рынке, ты что, да, пришел, взял, ушел. А женщина весь день она ходила по рынку, она так устала. Она весь день себе искала варежки. Она 3 рынка обошла, варежки. Представляете, мужик пришел, взял, все, ушел. Но она искала какие-то особенные варежки с крыльями там или с чем, не поймешь. С глазом. Шнурок, пуговица, капюшон, пряжка, там, молния на варежках должна быть. И ребенок, он так же, поскольку он же разум это выбирать-то не умеет, дискриминирует. И он в таком напряге, он так устал. И он говорит: давай купим что-нибудь. И мама ему за 19 копеек покупает мороженое. В рот ему. И соприкоснулся. И нафиг саксофон, все это, машина, все эти игрушки вообще уже ничего. И он счастливый идет и думает: какая мама классная вообще. Она все мне разрешает, все мне покупает, очень все эти саксофоны. Потому что самое классное это мороженое. Аномая, мороженое. Кто-то, какая разница, кто там президент. Это уже побольше. Какая разница, какой кто. Ой, блин, как вкусно. Это аномая называется. Ой, какая колбаска. Так думают люди. Итак, это чувство. И человек на сентиментальном уровне даже не понимает, что сейчас любую самую глобальную его проблему можно элементарно решить. Он просто об этом не знает. Любую самую наиглобальнейшую его проблему, самое великое горе или самая великая радость можно осквернить. И можно самое великое горе сделать счастьем для него. Надо знать, как повлиять на его чувства элементарными вещами. Абсолютно мелочью какой-то. Как вот говорят люди: мелочь, а что? Приятно. Такая мелочь, а приятно. И вот надо знать, какую мелочь надо сделать, чтобы было приятно. Это люди чувственного уровня. Поэтому люди чувственного уровня, их всегда легко купить как? Правильно. Дешево. Они очень дешево стоят. Поэтому таких людей называют дешевые люди. Они дешевые люди. Их так дешево можно купить. Их так дешево можно направить, отвести, сконцентрировать. Все очень дешево. Все их отношения, вся их дружба, любовь. Все это дешевка. Они сами дешевые люди, находясь на чувственном уровне. И все, что с ними связано, все точно так же дешево. Итак, сентиментализм является низшей платформой. И поэтому шастры рассматривают разные варианты. Допустим, небосвод, земля, живые существа. С позиции чувств, чувственного видения. И с позиции видения разума. С позиции видения сознания. Итак, есть разные виды зрения. Разные виды. И в соответствии с разновидностью зрения, то есть как мы во времени двигаемся, пространство, чувство и ум, так мы воспринимаем объекты. Объекты. Каковы наши чувства и каков наш ум. А на ум и чувства сильное влияние оказывает разум, который связан с сознанием, мы с вами вчера говорили. И отделяет разум и сознание, ложное эго. Когда живое существо в меньшей степени руководствуется ложным эго, оно воспринимает аспекты сознания, то есть связанные с духовным видением. Итак, ложное эго меньше, и поэтому зрение более что? Реалистичное. Ложного эго больше, зрение менее реалистичное. Итак, оно, допустим, в гуне благости реалистичное, в гуне страсти оно оптимистичное, и в гуне невежества оно пессимистичное. Так люди делятся на эти как бы три категории. Там меланхолики, конечно, это вообще в Тамасе. Но обычно это холерики, сангвиники и флегматики. Флегматики. Сангвиник – это норма, как бы гуна благости. А холерик – это гуна страсти, а флегматик – тамагуна. Итак, существуют также разные взгляды на материальную природу, на строение небосвода, на живых существ и так далее. Допустим, говорится, тот, кто рассматривает живое существо как форму, вот мы, допустим, нации, да, рассматриваем, говорим, там, вот этот еврей, тот русский, этот бурят, этот там украинец. И мы тут же становимся в какое положение, в какое знание? В гуне страсти. То есть мы становимся пристрастными. Если у нас есть какой-то определенный вид обусловленности, представим, что мы обусловлены каким-то опытом, мирским опытом, что, допустим, все буряты тупые, а все евреи гении. Представим, что, допустим, мы обусловлены такими представлениями. Что значит обусловлен? А? Ограничен, правильно. Очень хорошо, я так счастлив. Блин, ну вот серьезно, редко люди понимают это, что термин обусловленность говорит об ограниченности, о несовершенстве в итоге. Итак, у нас есть ограниченный, несовершенный опыт, представим, по поводу какой-то нации, что все, допустим, евреи гении, а все буряты, так сказать, глупцы. Откуда у нас такой опыт? Из рассказов папы, там, мамы, мы там пару раз столкнулись, читали в книжках или сделали как бы анализ и вывод такой. Мы уже обусловлены. Обусловлены для нас теперь качество человека уже определены его нацией. Качество человека уже определено нацией. Так мы говорим, о, какое брахманичное тело. Или говорим, о, у него такой он здоровый, у него усы, кшатрия. Как вы думаете, человек может определить в гуне страсти варну? Если он находится в знании, и это знание в гуне страсти. То есть он думает, что это брахманическое тело, это кшатрийское тело. Это... Можно ли это определить в гуне страсти? Нет, конечно. Потому что в гуне страсти покрыто знание. Чем? Вожделением. Вот почему говорится, что в гуне страсти нельзя понять смысл священных писаний и наставлений духовного учителя. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? Что в гуне страсти невозможно это постигнуть и понять. Чего гуру там говорит, что он имел в виду? Человек сам выдумывает все. И в гуне страсти то же самое. По телу когда определяется. Поэтому, говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит. на брахмана, корову, слона, собаку, собакоеда. Одними глазами, видя единую духовную сущность. Это духовная сущность. Еще есть качество. Когда, как говорится, варнашрама дхарма, это не по праву рождения. Говорится, кастеизм – это по праву рождения. А варнашрама – это по наличию качеств. Каких? Прирожденных. То есть, качеств, прирожденные качества – это качества, сформированные в прошлой жизни. Качества, сформированные, нажитые, то есть, наработанные с прошлых видов деятельности, в прошлых телах. Качества определенные. Итак, в шастре говорится, в семье браманов может родиться шудра. А в семье шудр может появиться кто? Брамана, смиренный брамана очень. Итак, качество не тело определяет, кто кшатрия, кто вайш, кто шудра, кто брамана, а определяет что? Качество человека. Иногда люди думают, если у человека оружие, он кшатрия. Вы глубоко ошибаетесь. Оружие бывает и у демонов, оружие бывает у преступников, которые... В тамасе находится, в полном. Оружие бывает у всех категорий. У вайш бывает оружие, чтобы сохранять свой дом там или свою казну и так далее. У кшатрия оружие только для защиты религиозных принципов. В этом огромная разница. Оружие может быть у всех. Но как определить, что человек кшатрия? Он это оружие применяет, даже если он ничего не знает, защищая слабых. Таким образом, основное качество кшатрия – это благородство. Благородство выражается в том, что человек нетерпим, когда сильные подавляют слабых. Вот в чем основное качество кшатрия. И не в том, что у него оружие, или он любит оружие, или он все время обращается. Он всегда стремится иметь оружие только для одной цели – защитить слабых. Значит, человек кшатрия. Даже если он не умеет драться, ничего, он хочет защищать. И вот после этого желания защищать слабых, у него рождается желание обучиться военному искусству. То есть, что его побуждает-то обучиться, чтобы защищать справедливость? Вот кто такой кшатрия. Точно так же брамана. Качества браманы – это совершенно не такие качества, как мы думаем, что он худенький, и у него хорошая память, и он там на компьютере шпарит и несколькими языками владеет. Нет. Что же брамана? В чем качество брамана? Что побуждает брамана изучать все? Говорится, у него очень сильный интеллект. Что же брамана хочет? Брамана, он думает, почему я что делаю? Правильно. Почему страдать? Причина страданий какова? Какова причина страданий? Причину ищет. Вайшья думает, что причина страданий... Все думают так. Кшатрия страдает от чего? Видя несправедливость. Брамана страдает, потому что не знает причины всех страданий. Вайшья страдает, когда посягают на его имущество. А шудра, когда его жизни угрожает опасность. Таким образом, оружие нужно всем. Оружие нужно всем. Но посмотрите, все будут его применять и использовать, и даже приобретать совершенно для другой цели и с другими мотивами. Итак, человек должен разобраться, как определить, что варна. Таким образом, внешнее наличие чего-то, усов и автомата, еще не говорит, что человек кшатрия. Мускул или там чего-то. Он может быть просто оголделым шудрой. Шудрой быть. Обученным шудрой. Но он беспринципен. Говорится, он идет во служение другим. Он наемник. Шудра – воин-наемник. Ему чихать на принципы. Праведная война, неправедная война. Ему плевать. Единственное, что интересует воина такого шудру, это что? Деньги. Чтобы есть, совокупляться, спать и обороняться. Вот почему шудр не брали в армию в ведические времена. Почему? они беспринципные. Говорится, кшатрия не поднимет руку на женщину, на сумасшедшего, на пьяного, сдавшегося в плен, лишившегося колесницы, безоружного. Кшатрия есть принципы. А как вы думаете, у шудра, если оружие есть, поднимет он его против всех этих? Правильно. Без базара. Без сожалений, без сомнений. Вот в чем разница между кшатриями, браманами, вайшьями и шудрами. Поэтому никогда не делайте это, такие выводы, что человек браман, он никогда не пытается устранить причину. Что за браман такой? Если он худой, в очках, говорит по-английски, очень много знает текстов, но элементарно вы видите, что он никогда не зрит в корень проблемы. Все, это уже не браман. И он все это изучает, чтобы зарабатывать деньги, чтобы наслаждаться. Это шудра с хорошей памятью и с худым телом. Итак, точно так же эти описания одной и той же вселенной с разных позиций. И кажется, что в них что? Сразу различия. Если человек не знает, как правильно воспринимать реальность, вот почему мы с вами говорили, помните, я объяснял, в чем разница между сумасшедшим и нормальным человеком? Они видят одну и ту же реальность. Они могут констатировать факты, но выводы они сделают абсолютно разные. И психиатр должен быть, это должен быть, по-моему, человеком таким, который понимает не то, что фактически дает, а какие выводы делает человек из... То есть... каким решением, каким выводом приходит человек, соприкоснувшись с этой реальностью. Помните, как Прабхупада приводит пример пяти слепцов, которые анализировали, как выглядит слон. Все пять не пришли ни к какому правильному выводу. Но каждый в отдельности считал, что абсолютно прав. Один говорил, слон похож на змею, да, там, ну и там разные... Но никто не был прав. Подобно сумасшедшим они воспринимали. Вот представляете, если я скажу, вот все мы видели, кто такой слон. И вдруг кто-то скажет, что слон, он похож на змею. Очень странно. Но это пратьякша, это очевидное восприятие. Очевидное. То есть, то, что мы непосредственно можем видеть собственными глазами. Но наши глаза-то что они? Ограничены. И более того, ладно, они были бы просто ограничены. Они еще какие? А в чем их несовершенство? Так я вам объясню. Кто-нибудь когда-нибудь видел прямую линию, начерченную линейкой через микроскоп? Как вы думаете, она прямая? Вообще не линия. Вот так вот будет выглядеть. Но когда мы смотрим, она прямая абсолютно. Таким образом, абсолютное что-то для нас выглядит не только даже близко не абсолютное. Вы представляете, как мы... То есть, только усилилось зрение, обычное грубое зрение, и как абсолютные вещи превращаются в неабсолютные. Как картина. Есть в изобразительном искусстве, называется, да, дистанционные мазки. Такое. То есть, знаете, мазками рисуют. И называют дистанционный мазок. То есть, определенный цвет, слияние цвета, форма. Когда вы смотрите на расстоянии, почти фотография. Чем ближе вы подходите, тем вы видите все больше. Корявое, корявое, корявое, корявое. А когда рядом стоите, говорит, елки, да вообще что тут не понять, что тут нарисовано. Вам говорят, отойди. Вы отходите, отходите. О. Игра чувств. Помните, я вам рассказывал, есть такая детская игрушка, многомерность цвета. Там, допустим, такие вот, вы открываете страницу, одни шарики. И нужно вот так вот смотреть, чтобы увидеть зайца. Сбоку там какая-то лошадь. Ну, нормальному человеку, другому, дальше, ну что, и он не видит, что там лошадь, что-то. Видели, нет? Вы понимаете, о чем я говорю? Такая есть. Дети мгновенно это видят, а взрослые, что такое, елки? Потому что надо изменить угол зрения. Не надо, и взрослые начинают представлять, как будто бы там зайчик. А на задней странице написано, что вот на такой-то странице зайчик там изображен в правом углу. И взрослый, чтобы как бы не ударить в грязь лицом, так сказать. Говорит, ой, зайчик в правом углу. Но зайчика не видать. Зайчик ест морковку. И взрослый человек, почему? Другой угол зрения. К чему я это рассказываю? Говорится, что полубоги рассматривают эту вселенную под другим углом зрения. И это зрение в соответствии с их умом и чувствами, а наш ум и чувства соответствуют нашему разуму, а наш разум соответствует сознанию, то есть наш разум, хороший разум, меньше эгоизма, плохой разум, больше эгоизма. То есть, больше эгоизма – несовершенней ум и чувства. Меньше эгоизма – совершенней ум и чувства. Почему? Это как толстая поверхность какая-то. Вот говорится, что белая краска в меньшей степени скрывает свет. Если мы окно белой краской забелим, свет будет попадать. Ну, представим, на 30% света уменьшится. Но если мы закрасим красной краской, уменьшится света на 70%. А если мы также чистое стекло синей краской, 80% света поглотится. Вот точно так же знание. Говорится, гуна благости – это белый цвет. Гуна страсти – это красный. А гуна невежества – это синий. Таким образом, когда 80% света отсутствует, мы теряем что? Цветовую гамму, расположение предметов, форму предметов теряем, как они правильно выглядят по цвету, как они правильно выглядят по форме и как они правильно распределены в пространстве. То есть расстояние по-другому воспринимается. В темноте что-то кажется очень далеко. Или наоборот, на свету очень далеко, в темноте кажется близко. Или наоборот. И на свету далеко, и в темноте далеко. Итак, свет на наше зрение. Смотрите, вы с одной стороны смотрите, свет таким образом действует, солнце. Говорится, полгода людей – это что? День полубогов. Почему? Кто видел самвацару? Они под другим углом находятся. На другом уровне. Поэтому полгода у людей проходит, а для полубогов проходит всего день. Полгода длится ночь, а у людей год проходит. Так, одни сутки соответствуют полубогов. Сутки такие же, как мы, день и ночь. 24 часа таких, ну, кармических, западных. А у полубогов сутки, а у людей целый год прошел. Почему? Потому что время распределяет что? Свет. Свет. Вот почему говорится, сутки поделены на эти периоды. На эти периоды. Это связано со светом. Светом чего? Солнца. Солнце. И свет проникает, если вы возьмете вторую песню, пятую песню, вы узнаете о том, что время течет по-разному только в соответствии с расположением объекта по отношению к чему? К свету. Конечно, к солнцу. Как свет туда? Поэтому, говорит, есть районы, в которые не проникает свет даже. Поэтому там время, то есть меньше света, время течет как? Быстрее или дольше? Быстрее, конечно. Вот почему на адских планетах 10 тысяч жизней, а здесь мы там, ну, может быть, год всего. Так же, как на высших планетах проходит день, а у нас год. Итак, чтобы понять это, почему разные карты описываются, допустим, мудрецы там, допустим, Пхригу сутра описывает таким образом Вселенную. Там Гарга таким образом описывает Вселенную. Шримад Бхагаватам говорится, да, что Земля плоская, там она 4 миллиарда миль, это переведенные в яджаны, переведенные в сухопутные мили и так далее. Гора Меру, где гора, никакой горы никто не видит. Что 9 варшт каких-то, да никто не видит, Земля круглая. Все. И какая-то другая шастра, допустим, почему называется? Сурья Сиддханта и Сиддханта Широмани. Одна учитывает, что Сурья что такое? Солнце. А другая что? Итак, геоцентрическое и гелиоцентрическое положение. Ну так говоря по-научному. Гелио это солнце, а гео это вот мать-земля. И люди, они же эгоистичные. И поэтому Кришна говорит, что на заре творения, когда-то, давным-давно, первому, кому я поведал эту науку Бхагавад-гиты, был Бог Солнца. Он, в свою очередь, поведал это Ману. А Ману первому царю Икшваку. Итак, чтобы понять, каким образом что выглядит, нужно узнать положение кого? Кришны. Положение Кришны. И тогда начинается описание, что стебель из пупка Вишну поднимается. И в этом стебле расположены все три планетарные системы. Наверху стебля появляется бутон лотоса. В нем полностью в таком упакованном состоянии, в сжатом состоянии, в сконцентрированном состоянии, находятся основные пять обителей пяти первоэлементов, пяти главенствующих полубогов. И лотос начинает раскрываться. И внутри лотоса сидит кто? Брахма. Вы никогда не задумывались? Брахма, Брахман, Брахма Джойти. Похожие, да, созвучные имена? Брахма, Брахман, Брахма Джойти. Что за свет? Если вы прочитаете свет Бхагаватам, что там, о Брахме что-нибудь есть? Нету. А почему? На самом деле, там о Брахме все говорится. Что Сатья Лока, она нематериальная. Хотя ее и относят к разряду материальной планеты, но она нематериальна. То есть ее нельзя воспринимать, как мы воспринимаем всю материю. Она нематериальна. Поэтому живые существа живут там сколько? Кто помнит? А? Да, в среднем. Это средняя продолжительность жизни. Средняя продолжительность жизни. Представляете? Почему? Чем больше гуны благости, тем больше чего? Гуна благости с чем связана? С постоянством. Таким образом, материя, находясь в гуне благости, дольше существует. Как появляется примесь страсти и невежества, это сразу, что постоянство ограничивается. То есть, появление и что? Уничтожение. Появление – это раджас, и уничтожение – это что? Тамас. А постоянство. Таким образом, чем больше гуны благости и меньше низших гун, тем продолжительность жизни что? Увеличивается. Вот почему говорится, пища должна быть такая, которая увеличивает жизнь. Это означает, гуны благости повышает. Пища, поэтому Кришна говорит, пища в гуне благости должна быть. Она продолжает жизнь. А что значит излечивает пища? Поскольку гуна благости увеличивается, происходит регенерация, трансформация клеток. И эта гуна благости, она облагораживает клетки в этой благости. А гуна благости, говорится, всегда побеждает гуну страсти и невежества. Всегда. Таким образом, при увеличении гуны благости вытесняются все эти болезни. Все это уходит. Поэтому, говорится, они живут, эти люди. Что-то там. 15 триллионов или 15, сколько там? Триллионов лет, да. Триллионы, это вообще немыслимые какие-то цифры. Ну, сколько там? 311 триллионов, 40 миллиардов земных лет. А они живут 15 триллионов. 80 миллиардов лет. Вообще кошмар. Триллионами их жизнь измеряется. Вот что такое гуна благости. Вы представляете? Триллионами. То есть человек, даже образованный, для него это вечность. Вы представляете, по сравнению, мы же тоже обусловлены чем? Гунами. Ограничены, значит, несовершенны. И для нас триллион, вот сказать, да какой триллион там, ты смотришь эту киношку, там этот какой-то горец, он там с горя прожил там сколько, не знаю. И вообще кажется, елки, ни черта себе он там. С какого там века там они там, Маклауд там, кстати, в юбках-то эти там. Там с какого там, ну лет 400 он там прожил там. И мы там, о, кинушка какая, 400 лет прожил. А вы представляете? Ладно там 15, хотя бы полтриллиона. Вы можете себе представить? Это что за кино такое можно было снимать? Вообще, чтобы показать. Тут 400 лет показывают, растянули на сколько серий там. Эту Санта-Барбару-то, елки, не знаю. Они там, да, они один день разбили на 369 серий. Они так же вот. Под каким углом вы смотрите? Чувство, пространство и время. Чувство, пространство и время. И тот, кто понимает, тогда можно понять астрономию. Когда человек понимает астрономию, с какой позиции-то нужно взглянуть на что-то, он может понять, что астрологию. Поэтому на компьютере вы не вычислите, кто шудра, кто браман, кто вайша, кто шудра. Вы не вычислите это на компьютере. Когда вас спрашивают, ну какого ты родился? Там, 8 апреля, 62-го. Шудра. И все говорят, о, этот человек во Вриндаване учился. Он предсказывает, что надо ружье закупать, муку, ножи, вилы, там, грабли, все, надо подполье рыть. Вот почему говорится, они махатмы в глазах глупой и неискушенной публики. А Шримад Бхагаватам предназначен для вдумчивых и искушенных личностей. Предназначение Бхагаватам совершенно для другой категории людей. Не для глупых и неискушенных. А в Бхагаватам говорится, о вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма. И Бхагаватам говорит, земля плоская. Вдумчивым и искушенным личностям, которые осознали, что с разных углов объекты могут выглядеть как? По-разному. Вот почему мы можем видеть такой вид иллюзии. Ставится плоская, бутафорная какая-то вещь, и она выглядит как продолженная. Но вы подходите сбоку, а она вот такая плоская. Но когда вы смотрите так, оно продолженное, оно даже очень круглое или квадратное, или какая-то. Смотрите, угол зрения меняется. И как может выглядеть объект под разными углами зрения. То есть, устранение иллюзии. Итак, как минимум существует 3 взгляда. Поскольку 3 основные гуны, их комбинация дает 81 взгляд. А существует 8 400 000 форм жизни. И представляете, у каждой формы свой взгляд на мир, свой взгляд, ощущения, все. Вы когда-нибудь видели детскую книжку, по-моему, «Зоология», что ли, была? Когда там зрение лошади, зрение собаки, прям вот такие фотографии. На какое расстояние кто видит? И собака почти слепая, она вот только вот что видит. Вот здесь. Собака далеко не видит. Лошадь далеко не видит. Откуда же? И там, значит, она обоняние, да? Поскольку ее обоняние очень, она рождает, у ней в мозгу рождаются, что? За счет обоняния. Картины, точно, мыслеобразы. Она может по запаху форму принимать. По запаху форму. Улавливаете? Вот мы по запаху не определим, кто прошел. Похожа женщина? Нет, прошел мужик и нес флакон духов своей жене там. Или что-то еще, обнимался с какой-то женщиной. Мы не можем определить форму, нацию. А собака, она понюхала, и у нее сразу раз в голове мысли об. Почему? Большой опыт. Большая комбинация. Так, как слепой человек. Знаете, да, книжки есть специально для слепых. Вам хоть как, вы хоть ее затрогаетесь. Более того, слепой человек с этих книг переходит на обычные. Кожа. Зрение, поскольку зрение ущербно, значит, остаток той энергии, который был в зрении, он переходит в какой-то другой орган чувств. Глухие. Глухие могут очень хорошо видеть. Они по артикуляции могут определить. Поэтому для них. То есть они очень к форме. Мгновенно они запоминают ваши лица, где вас видели. У них работает какая? Зрительная память. Мощнейшая. У глухих мощнейшая зрительная память. Поэтому существуют эти все символы. Мы-то думаем, что это там каля-баля, это такое. Потому что мы через слух привыкли слушать. Через форму нам хоть как, семафорь. О. Итак, поскольку наше сознание не связано с Кришной, как минимум в гуне благости, мы не можем видеть лотоса. Мы не можем видеть стебель. Мы не можем его увидеть. Для нас по-другому все видится. Удаление, приближение объектов. Как в темноте кажется. Вот вы не замечали, когда свет выключит, стул где-то там стоит, да? А вы уже думаете, что он прям... Да. Или наоборот, вам казалось, что он далеко. Почему человек начинает биться в темноте, зная даже, что так? Потому что ощущение пространства искажается. И ум сразу... Он такой, как бы, в паническом состоянии ум находится. Человек в темноте чувствует сразу себя беззащитным. Свет включил. Смотрите, как мы сильно зависим. Как только свет погасили, раз, и все. Включите свет, дышать темно. И так можно понять свет, звуки. Вы слышали, да? Когда такое... Дети, допустим. Они... Почему? Устрашающее что-то такое. Звуки. А мы на речи, да? Когда в темноте на звуки. Опасность. Опасность. Темнота всегда связана с чем? С опасностью. Чем больше невежества, тем больше для человека чего? Страха. Конечно. Страх. Опасность. И вот говорится, что этот мир невежества полон опасности, тьмы, да. Называется миром тьмы. Мы думаем, о, какой светлый день. Но, говорится, мы-то под своим углом зрения смотрим. И на самом деле, вот совы всякие, летучие мыши, они говорят, о, наступил день, и ночью полетели. А день для них ночь. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, в соответствии с гунами, то, что для мудреца день... Для глупца что? Ночь. Таким образом, для гуны благости день, для гуны невежества ночь. И наоборот. То, что для мудреца нектар, для глупца яд. И наоборот. То, что плоское, для мудреца, для глупца круглое. То, что для мудреца близко, для глупца далеко. То, что для мудреца доступно, для глупца недоступно, недостижимо и так далее. Итак, игра чувств начинается. Игра чувств. Более развитых чувств, то есть менее обусловлены и более обусловлены. Итак, говорится, гуна благости дает забвение, не больше. Только забвение о своих взаимоотношениях с Богом. Гуна страсти дает... Что? Нет. Она дает другой вид. В гуне страсти человек забывает о своей духовной природе. Какие там взаимоотношения? Я даже не душа. Забыл, что я душа. В гуне благости человек осознает, что он душа. Но он не осознает своих отношений с высшей душой. В гуне страсти человек забывает, что он душа. А в гуне невежества что? А? Нет, говорится. В гуне страсти он не осознает, в какой форме он находится и для чего она предназначена. Смотрите, разные виды забвения. Забыл и не осознал в итоге. Не осознает. Забыл, где он, как и с чем, как должен себя вести. В гуне невежества так человек действует. И поэтому говорится, гуна благости обуславливает, гуна страсти стягивает вниз, а гуна невежества удерживает. Удерживает. И поэтому, когда кто-то говорит, вот вчера мы разговаривали с тобой, ты говоришь там, преподаватель говорил, что вот так-то, так-то, так-то. Это называется обусловленное состояние. И еще к тому же, человека нельзя переубедить. Почему? Он привязался к этому низшему восприятию. Вот как люди, Земля круглая и все. На Луне нету жизни и все. Но это только чьими чувствами? Нашими. Как Прабхупада описывает. На планете Солнца люди находятся, человекоподобные живые существа, в огненных телах. В воде человеческие живые существа в водных телах находятся. В водных телах. Мы-то там в воде все пытаемся рассмотреть какую-то рыбу. Но у рыбы не водное тело. И у растений не водное тело. И так на разных уровнях материя по-разному воспринимается. Помните, я вам рассказывал, то, что для нас огонь, для другой субстанции может быть водой. А то, что для нас вода, для другой субстанции это огонь. То, что для нас земля, это для кого-то эфир. А то, что для нас эфир, это твердая земля, твердь, а не небо. Поэтому есть истории, как Господь Будда, он бил по воздуху, и гром раздавался, и нырял в землю, и плавал по земле, и нырял, глубоко нырял, и брызги летели земляные. И они были сбиты с толку, они не могли понять, что такое. То есть путем изменений сознания изменялась природа. Итак, изменилось сознание, круглое может стать каким? Плоским. А плоское? Круглым. Изменяя сознание, меняется объект. Восприятие. Итак, объект изменяется в соответствии с нашим восприятием. Итак, если мы не рассматриваем кого-то как душу, мы вынуждены будем рассмотреть его как что? Как тело. Вынуждены, мы не способны рассматривать как тело. Тот, кто не способен рассматривать какие-то астральные вещи, он будет рассматривать, естественно, грубо. Если человек получает следующее, он уже рассматривает. Смотрите, если мы знаем только о грубой природе продуктов, мы их так будем рассматривать. Одни будут полезны, другие бесполезны. Но как только дать нам дальше зрение, тонкое, мы сразу увидим, что то, что мы считали благом, оказалось вредом. А то, что вредным считали, оказалось полезным. Представляете, дай нам дальше еще зрение. Так мы увидим, что все это бесполезно. Вот в чем проблема. Поэтому эти всякие экстрасенсы и мистики, они тупые. Они не хотят увидеть мистические способностями глазами духовного знания, что это вредоносно для сознания иметь ситхи. Вредоносно, что это похотливые просто личности, которые все на контакты выходят там с какими-то непонятными личностями. Что за виды контакт? Что они там практикуют? 4 пальца за спиной или 2 пальца за спиной? Вижу я с завязанными глазами или не вижу? Почему Бхагаватам относится очень критично к чему? К карме, к йоге и к гьяне. И они не могут понять, почему какой-то преданный все время высмеивает всяких экстрасенсов, йогов, карме, гьяне всяких. Они не могут понять, какие-то оскорбители. Потому что они не могут рассмотреть это через призму того знания, что это все обуславливает еще сильнее душу, что люди даже менее обусловлены, чем полубоги в духовном отношении. В сенсорном отношении они ограничены, а в духовном они менее ограничены. А полубоги более обусловлены. Удивительное положение полубогов. И поэтому глазами Бхагаватам говорится, что великие небесные мудрецы, вы знаете, что такое тапа-лока? Есть тапа-лока, есть гьяна-лока, джнана-лока есть. Гьяна, джнана-лока, тапа. Вот все эти великие личности, экстрасенсы, говорится, они завидуют людям. Когда они туда попадают, начинают осознавать, куда они попали и что они себе развили. Они начинают дико сожалеть, что они этим занимались. Но из-за того, что они привязались к этому положению, вот как человек, как наркоман, он дико сожалеет, что он стал наркоманом. Но избавиться от этого ему даже порой не суждено. Дико он может сожалеть, что он наркоман, но избавиться не может. Как Прабхупада говорит, вор неисправим. Вор неисправим. Азартный человек тоже неисправим. Никакими видами наказания нельзя исправить вора. Никакими. Прабхупада говорит, единственное, чем можно исправить вора, чем? Изменив сознание. Обучая вора. Еще определенным образом. Как помните история, как вор хотел украсть самую дорогую вещь. И в итоге добрался до Кришны и украл. И Кришна узнал, что он хочет у него украсть камень. Он там ему стал рассказывать. И Кришна говорит, зачем воровать? На, иди отсюда. И вор изменился только тогда. Только в этом случае. Поэтому вора наказывать бессмысленно. Поэтому вайшнавы, они по-разному рассматривают. В разных эпохах есть эпоха наказаний. Есть эпоха прощения. И так говорится, Господь Чайтанья всех простил. И всех вовлекает. Но мы читали в предыдущем стихе, Калки аватар придет не как прощение, а как что? Как наказание. Таким образом можно понять, что существует время. И определенный период делится на деша аватар, на 10 нисхождений, 10 миссий. Деша. Или называют на греческом дека. Видите, деша, дека. То есть это трансформация языковая. И также время суток. Время суток связано с разными аватарами. Как, допустим, юга, чатур-юга делится на 4 периода. Так сутки делятся на 4 периода, здесь говорится. Какие? Вечер, утро, день, ночь. И когда человек постигает науку Бхагаватам, он начинает понимать, что сутки также делятся на что? Как в юге. Юги делятся на 3 санхи. Каждая юга в 3 санхи. Но каждая санхи неравномерная, неравнозначная. В одной 2, в другой 3 периода. И в третий 5. Итак, можно понять, почему здесь написано. В ведической астрономии принято делить день и ночь не на 12 часов, а на 30 кхатик. Кхат. Кхата это означает такое, как бы место поклонения. Кхат. Слышали, да? Кхат. Допустим, кхаты есть разные. Там харидастхат, там такой тхат. Очень много. Есть джагайтхат и матхайтхат есть. И во времени существуют кто? Эти проявления воплощения Кришны. Разные имена, они также связаны с временем. В какое время кому поклоняться и с какой целью. И поскольку во времени все это существует, это называется аштакалия лила. 8 периодов, вот допустим, день Вриндавана или сутки Вриндавана разбиты на 8 отделов. Эти 8 отделов называются садхана. Вот у нас также 8 периодов в садхане. Там мангала, арати, приветствие, божеств, лекция по Шримад Бхагаватам, потом лекция арати, вечерняя, лекция по Бхагавадгите, чтение источника вечного наслаждения, сон и мухурта. Все это 8. 8 периодов времени, которые проявлены во Вриндаване. И каждым периодом времени заведует определенная гоппи. Аштасакки. Каждая гоппи заведует определенным периодом времени. Эти 8 гоппи являются основными первыми энергиями наслаждения Кришны. Итак, эти времена суток также связаны. Это нумерология. Сложно ее постигнуть просто так, вот сидеть и рассказывать. Я могу много чего набрехать. Серьезно. Но может, я просто вас запутаю, и вы подумаете, о, это так все сложно, а он такой гений. Нет. Когда начинаешь что-то объяснять, это очень запутанно. Очень сложно. Но когда начинаешь делать, все очень легко и просто. Поэтому говорится, все такое гениальное просто, а все простое очень гениально. То есть возьми простое что-то, начни разбирать, елки. А возьми что-то сложное и палки. Поэтому Браман, он не мог понять, как это Нараяна слона в игольное ушко там проталкивает. А Шудра, который, ну не Шудра, а этот сапожник, так, мы же всегда считаем, раз сапожник, значит Шудра. Раз усы, значит кшатрия. Раз оружие, тоже кшатрия. Раз очки и худое тело, вообще сейчас упадет, умрет Браман. Раз деньги есть, вайша. У нас очень странное представление. Очень странное представление. Поэтому вы не слушайте, я студентам всех. Вы находитесь там брахмачарском ашраме. Вы находитесь в кругу очень неквалифицированных многих людей. И вы слушаете вот все их доводы, всякие их истории, проповедническую миссию и все остальное. Поверьте мне, я просто отвечаю вам вот перед божествами, что вы находитесь в кругу очень неквалифицированных людей в этих вопросах. Астрологических, там, миссионерских и так далее. Они не знают элементарных вещей. Они даже не знают, почему так надо делать, почему этому надо следовать. Поэтому они не следуют многим вещам. И рождается в ИСККОН миллион вещей, которые можно просто выкинуть. Миллион вещей не нужно, которые можно просто выкинуть, и станет просто легче дышать. Я вам отвечаю за это. Но это не выкидывается только по одной причине, что очень много людей хотят этого. Поэтому Прабхупада всегда говорил, когда человек хочет обмануться, всегда появляется обманщик и обманывает его. Поэтому, когда кого-то обманули, какие-то вот здесь вот личности, что-то наговорили, всякую ерунду, поверьте мне, они не квалифицированы ни в чем. Ни в духах, ни в астрологии, ни в болезнях, ни в диетах, ни в режимах дня. Они не квалифицированы. Но они многие, много лет здесь провели. Поэтому я говорю, что многолетнее проведение в храме еще не говорит. Прабхупада говорил, можно 10 тысяч жизней жить в храме и повторять Хари Кришна мантру, так и не продвинувшись. 10 тысяч жизней, не дней, а жизней. То есть родился в храме, помер в храме. И при рождении начал повторять, и помирал, повторял. И никуда не делся, опять родился. И опять в храме, в Иркутском. Прабхупада объяснял, рассказывает, если вы будете читать книги, что очень много разных сект повторяет Хари Кришна мантру. Но поскольку эта мантра не связана с парампарой, она не работает. Не работает. Почему? Потому что мантра должна дать любовь и преданность Богу, чего у этих сект не развивается. ни отречения, ни любви, ни преданности Верховной Личности Бога. Поэтому, кто поедет в Индию, там очень многие говорят о Кришне, очень многие повторяют мантру, кричат «Нараяна, Нараяна», «Чайтанья, Чайтанья». И люди неквалифицированные, которые в религиозных никогда ничего не изучали, пришли в ИСКОН там, с политехнического, технологического, с тремя курсами, с двумя курсами, там с чего-то. И они здесь нахватались вот этого всего. И чего они нахватались? В этих ашрамах, в этих общинах, на этих намахатах, они нахватались всего в основном неквалифицированного. И они едут с этой неквалифицированностью в Индию. Там быстро еще обретают святость. И возвращаются. Очень веселые. Поэтому очень мало квалифицированных личностей. Квалифицированных — это значит имеющих определенные реализации, которые превратились в качества какие-то определенные. Их не так много. Тогда вы можете понять, почему Кришна говорит: из десятков тысяч стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех вставших на путь преданного служения едва ли один познает меня полностью. И суть не в том, что этот процесс недоступен. Мы так сильно привязаны к ложным идеям и к ложным концепциям. Мы не хотим отсюда выбираться. Почему? Из-за гуны страсти и невежества, которое охватило наше сознание. Наш разум, наши чувства и наш ум. Мы привязаны к этому миру. Вот почему мы в тамасе находимся. Мы привязаны, и одна только мысль о каком-то освобождении от того, к чему мы привязаны, нам страшно становится. Вот почему вся Бхагавад-гита продиктована этими фразами: «Не страшись ничего, не бойся ничего, не страшись ничего, не бойся». И говорится, Бхактивинода Тхакур говорит, единственная причина, по которой человек не хочет предаться по-настоящему, это страх. И Шрила Прабхупада объясняет этот вывод ачарьев, что любые виды страха порождены тремя основными видами страха. Первый вид страха, то есть все остальные страхи появляются, страх смерти, страх там, потерь, там, страх там, потерять маму, папу, детей, там, богатство, все, мы боимся же всего. И первый страх – это страх, порожденный тем, что страх осознать себя душой. Потому что если я осознаю себя душой, значит, все это неценно. То, к чему я привязан. Поэтому мы страшно боимся этих людей, которые начинают говорить о том, что к чему мы привязаны, не имеет никакой ценности. Они становятся для нас богохульники. Как это? Мои чувства к любимой женщине ерунда? Ах ты свинья! Это как? Это мои чувства к ребенку, это вожделяк! Ах ты обезьяна! И так далее. Им даже страшно подумать, им даже страшно представить себе в гробу своих детей. Страшно представить, что кто-то другой обнимает жену. Или то, что я должен обнимать. Страшно представить, зарежу его, зарежу ее и зарежу себя. Его зарежу, чтобы не обнимал ее, а ее зарежу, чтобы она не напоминала мне о том, что ее напоминал, это обнимал кто-то, а себя зарежу, что не смогу жить без нее. Логика такая, очень странная. Да? Итак, ладно, прервем это, дальше не буду разматывать, понятно, вы размотаете собственными мозгами. Ну, представляю как, конечно, но все равно. Учитесь, читайте книги Шрилы Прабхупады, смотрите глазами необусловленной личности. Принимайте это видение, тогда многие вещи откроются. Принятие и непринятие – это очень важный фактор. Чей авторитет принимать? кто разбирается в чем, кто вообще ни черта не разбирается ни в чем. Только все цитирует, теории. Но человек даже не может понять, для чего предназначена теория. Не для того, чтобы побеждать всех, как Дигвиджай, пандит или кто-то. Это для того, чтобы развить любовь и преданность. Поэтому говорится, любое знание, которое не привело к отречению, пустая трата времени. Любое отречение, которое не привело к преданности. Любая преданность, которая не привела к любви к Богу. Таким образом, мы можем выучить и астрологию, и астрономию. Мы так и не можем понять предназначение этого взгляда. Предназначение этой практики. Предназначение какой-то деятельности. Очищение этого. Пустая трата времени может оказаться. И мы видим, что для многих так это и происходит. Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, так много. Он считал, что это очень много, большое количество. Как вы думаете, в Кали-югу преданные редки или нет? А? Поэтому Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Вот у нас очень много здесь таких людей, которые думают, что это, что вот то, что они делают, это и есть служение. Они всех убеждают, да это я служил миссии, это же вот диски, это там тому книги дал. Вот. Так много бхакт. То есть они внешнее воспринимают через служение. А служением называется внутренняя энергия. И внутренняя энергия без подчинения никогда не работает. Вот в чем суть. Вот почему говорится, плоды деятельности по собственной прихоти нельзя считать, что они наслаждают Кришну. Потому что духовная энергия, она внутренняя и только работает, когда человек подчиняется. Поэтому Кришна просит Арджуну что сделать? Подчиниться. Подчиниться. Действуй для моего удовлетворения. Не ищи ты, как ты там считаешь, какую-то ты там миссию себе надумал. И поэтому Прабхупада продолжает. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную божественную личность. Они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Хари Кришна. В начале дня пусть защитит меня своей палицей Господь Кешава. Во второй части дня пусть меня хранит Господь Говинда, всегда играющий на флейте. В третьей части дня пусть защищает меня Господь Нараяна, владыка всех видов энергии. А в четвертой части дня Господь Вишну, разящий врагов своим диском.